Поочередно вывели они свои снаряды на огневые позиции, истомившись желанием скорее отомстить за обиды и унижения. Один из снарядов остался за сильно хлопающей дверью кухни, оскорбленный отвратительным запахом гнилых очистков и червивой фасоли. Другой — в щели главного алтаря, как раз под молитвенником отца пила ее, под этим сообщником его назойливых месс, которые набивают мозоли на коленях учащихся и забивают им головы сомнениями и церковными выдумками. Нет веры, способной устоять перед столькими молитвами, отец пила ее. Третий снаряд ожидал своего часа в аудитории, где бакалавр Арисменди с коварным цинизмом распространялся о конституционных правах граждан при демократическом режиме. И, наконец, последний, самый мощный и большой, особенно тщательно и любовно сделанный, притаился под легким стулом директора. Директор не будет восседать там в рассветный час освободительного взрыва. Они об этом знали заранее, но то, что пустое седалище взлетит на воздух, уже само по себе будет актом полезным и символическим. Правда, рыжуха? Взрыв превзошел их самые смелые ожидания. Было 6 часов робкого октябрьского вечера. Воспитанники гуляли по коридорам после окончания занятий. До вечернего колокола на ужин остались считанные минуты. Рыжуха и Викторина тихо испарились. Призраками, скользя вдоль стен, они летели каждый к своему шнуру. Рыжуха зажег 2 шнура на северной стороне. Викторина поднес пламя спички к 2 другим на южной. Затем они вернулись другим путем и встретились в начале коридора, включившись без лишнего шума в разговоры и споры. «Как я тебе уже говорил, я решительно не согласен с расстрелом пиара». Они так скоро вернулись, что никто не заметил их отсутствие. Первым рванул снаряд на кухне. Его вулканический взрыв вышиб металлические двери громовым раскатом, воспроизвел полифоническую фугу на цинковых кастрюлях и тарелках. Ошалевший и вопящий повар взметнулся огненным шаром среди взлетевших обломков. Затем настала очередь часовни. Глухой взрыв 2-го снаряда попортил ее интерьер. «Пресвятую деву дель Кармель!» «Раздолбала на части!» — заорал Вильегота. Рыжуха и Викторино пережили несколько патетических секунд в напряженном ожидании 3-го огнеизвержения. В них так и взыграла душа, когда 3-й взрыв настежь распахнул двери дирекции, рухнули навзничь 2 рахитичных второкурсника, а от кресла тирана не осталось ни ножек, ни ручек. Лишь снаряд, подкинутый во владение бакалавра Арисменди, не сработал. То ли были изъяны в его конструкции, то ли случились неполадки со шнуром, но это не важно. Лавровый венок все равно увенчал героев-нигилистов, правда, рыжуха? Но рыжуха испугался, и Викторина тоже, когда заговор еще находился на стадии предварительных обсуждений. Обидно, и теперь, стоя под ножом 1-го тихого солнечного луча, Викторина особенно сожалела об этом. Их хватило только на то, чтобы списать формулу динамита и рассматривать влюбленными глазами прозрачные пробирки, которые кокетливо изгибались перед ними за стеклом аптечного шкафа. Теперь же ни одно враждебное ему божество не воспрепятствует смерти Викторину под колоколом, освободив его прежде всего от гнусной пищи в этом свинарнике, где ею пичкают в дисциплинарном порядке. Суп надо есть обязательно, пердомо. Ешьте суп. На каком только вонючем рынке находил повар, если его можно было назвать поваром, эту рвань с костями, эту обсосанную фасоль и гнилой маис, из которого делают эти вязкие лепешки, думал он. Мать гремит сковородками, стоя у газовой плиты спиной к столу, накрытому белоснежной скатертью, а Викторину сидит за столом, облокотясь на него и зажав в руках вилку и нож. Мать зажарила на обед кусок сочной жирной свинины. Викторина слышит, как потрескивает жир аппетитной таккатой, как в резвом аллегретто раскрываются лепесток за лепестком бутоны жарящихся луковиц. Мать подходит с большим белым блюдом, в центре которого золотистая отбивная котлета. Ее великолепие охраняет целый эскадрон жареных картофелин и пара кровавых перцев-претерианцев. В этот трогательный момент над горем Викторино 3-жды ударил колокол, призывавший к так называемому завтраку. Не так-то просто умереть, — подумал он.